как передавала южнокорейское радио MBN 27 октября, по поводу инцидента с монополизацией по Кынхе и Чесунсир госполитики, студенческие общества многих южнокорейских университетов выступили с политическими декларациями, и вслед за ними активизируется движение за распространение политической декларации среди преподавателей и юристов, которые требуют от по Кынхе занять ответственную позицию. Последняя политическая декларация является такой же политической декларацией, с которой выступили преподаватели южнокорейских вузов в знак протеста против незаконных президентских выборов, имевших место 25 апреля 1960 года при Ли Сыньманской власти сразу после того, как осуществилась революция 19 апреля, а также против диктатуры. В следующий день тогдашний президент Ли Сыньман решил уйти в отставку, подчеркнуло южнокорейское радио.